В целом, согласно ведическому знанию, как взаимоотношения в семье, так и воспитание детей, без знания, как это делать правильно, будут неудачными. То есть нет просто, стихийно эти процессы не возникают, нельзя стихийно ничего сделать. Как вы считаете, почему? Кто знает причину? Почему, если не изучать, как правильно действовать, то семья обречена на неудачу, как в воспитании детей, так и в отношениях. Почему, кто знает, в чем причина? Само по себе ничего не получается хорошо. В чем причина, кто знает? Что нужно изучать, применять разум и работать серьезно над собой, чтобы семейные отношения были хорошими и воспитание детей было хорошим. Иначе нет никаких шансов. Кто знает почему? Кто не знает, все молчат. Ну, допустим, невежество, ну и что, карма хорошая, раз, все, семейная жизнь хорошая, дети хорошие. Но удовлетворения все равно не будет. Не будет так, как хочется, без знаний. Почему? Потому что всегда семейные отношения означают эгоизм. Никогда не бывает, чтобы человек женился от бескорыстия. Всегда, если человек женится, он удовлетворяет свои эгоистические чувства. А мы с вами уже много раз говорили о том, что эгоистические чувства означают немедленное погружение в силу невежества, в луну невежества. Поэтому то, что отношения в семье портятся через какое-то время, это тоже является закономерностью, а не случайностью. Потому что они оскверняются неправильным отношением друг к другу. Они хотят использовать друг друга в целях наслаждать свои чувства. А от этого счастье ведь не увеличивается, а уменьшается всегда. Потому что кому хочется, чтобы его использовали, думаете? Всем хочется наоборот, да? И оказывается, что просто без знания невозможно. Вот понимание этого вопроса дает возможность улучшить семейные отношения. Но без знания этого вопроса отношения портятся неминуемо. Есть только две категории людей. Одни расходятся, а другие терпят. Вот и все. То же самое в семейных отношениях. Мы сегодня с вами разберем, в смысле воспитания детей, мы с вами сегодня разберем, что происходит с детьми при неправильном отношении к ним, и каково, как выглядит это неправильное отношение. Сначала хотел бы поговорить о том, с самого начала, какие вещи сразу уничтожат возможность, все возможности воспитывать правильно детей. Есть простые правила. Например, отец не должен вмешиваться в воспитание дочери, потому что он, естественно, испытывает как бы противоположному полу, дочь для него более любимая, чем сын, потому что он испытывает к ней привязанность. Даже это может быть привязанность со знаком минус, то есть какая-то ненависть, раздражительность от дочери, но все равно привязанность есть привязанность. Поэтому если муж говорит жене, я разберусь сам с дочкой, ты не вмешай, это значит, что она будет эгоистичной, и счастья у нее в жизни не будет. Она вырастет эгоистом. Веды говорят, что девочку должна воспитывать мама, а отец, как бы, он должен, конечно, он должен быть рядом, все, но как бы решение принимает, как ей что делать. Мама должна в основном этим заниматься. То же самое, маме хочется как бы воспитывать сына, но сына должен воспитывать отец. И если мама вмешивается, она говорит, не наказывай его, оставь в покое, ты не любишь его, я люблю. Это значит, что ребенок будет эгоистом, и он принесет проблемы обоим родителям в будущем. Вроде бы простое правило, но все, вот каждый из вас сейчас посмотрит на свою жизнь и увидит, что так оно и было. Я поэтому и говорю, что если не будет знания о том, как правильно действовать, никаких шансов нет, чтобы все было как надо. Все будет не как надо, а наоборот. Так действуют силы, которые на нас влияют. Если вы ходите на семинар, по законам, силам, влияниям, вот этим законам мироздания, которые силы, по силам, которые на нас влияют, можно будет это сразу заметить, что эти силы действительно существуют. Следующий момент. Оказывается, что если жена не слушает своего мужа, непослушно относится к своему мужу, никаких шансов нет, что дети будут послушными. Никаких шансов. Если жена спорит с мужем, постоянно возражает, дети будут вести себя точно так же. Почему? Потому что и жена, и дети, разум, как бы тонус разума, стиль разума берут от мужа. Разумность и жена, и дети берут от мужа. А ум, умственные способности все берут от матери. Поэтому уважение, ум означает уважение. Есть послушание, есть уважение. То есть тактичное поведение, это связано с умственной деятельностью. А послушание связано с разумностью. Если муж не тактично относится к своей жене, он ее как бы не сильно так вот как бы ценит, будем так говорить, то дети не будут ценить своих родителей, не будут тактично с ними обращаться. Все. Это тоже закон. Можете проверять. Допустим, если жена послушно относится к своему мужу, но муж не ценит свою жену, значит дети будут послушными, но будут пререкаться, грубить. Понятная идея? Значит, следует знать, что существует по отношению к нашим психическим центрам, существуют дети как бы четырех основных категорий. Четыре категории, это значит, что психическая энергия как бы скапливается в одной из областей сознания наших центров, то есть или в голове, или в груди, или в животе, или в паховой области. То есть максимальное скопление психической энергии, оно приводит к определенным обязанностям и к определенному стилю жизни у ребенка. И это скопление энергии можно поменять только с помощью аскез, но оно все равно будет присутствовать в течение всей жизни. То есть если человек ничего не делает над собой, то у него энергия распределяется так, как она уже распределилась при рождении. Поэтому существует четыре категории людей, четыре типа основных людей, и существуют также предписанные обязанности для четырех этих типов людей. С самого рождения их надо знать, потому что воспитывать все эти четыре категории людей и детей надо по-разному. Первый тип у них преобладает сила Юпитера, то есть высшая вот эта вот чакра, верхняя макушечная чакра работает больше всего. Также у них преобладает Юпитер, Меркурий и Сатурн. Сатурн в благостном положении должен стоять. То есть не сила Сатурна. Сила Сатурна не играет роли. Играет роль благостная. То есть есть два основных показателя у планет. Есть качество и есть количество. Качественный, очень, очень утонченный Сатурн означает всегда умственную деятельность. А количественный сильный Сатурн означает физическую деятельность. Если говорить по психическим центрам, то количество сильный Сатурн, количественно сильный, он связан с паховой областью в основном. А качественно сильный Сатурн связан вот с этим, с центром мысли, вот с этой зоной, с центром лба. Итак, первый тип – это ученые, люди, склонные к обучению и к учебе, то есть к тому, чтобы учить кого-то. Это в основном священники, ученые, педагоги, врачи, которые учат людей, как правильно жить, они которые прописывают лекарства. То есть есть два типа врачей основных, и они относятся к разным классам, категориям. Юристы также относятся к этой группе людей. Основным качеством характера этих людей является правдивость. Если человек считает себя ученым, и он подтасовывает факты в диссертации, значит, он не относится к этой категории людей. Или он может быть и относится, он по природе как бы ученый, но он не может считаться полностью как бы воплотившим в себе качество характера этой категории. Он будет неудачным человеком в жизни. Поэтому в этой категории людей самое главное, если ребенка вы определили, а мы будем говорить, как это определить, вы точно определили, что ребенок к этой категории относится, его надо прививать самое главное – правдивость. Его качество характера основное – это правдивость. Если он не обманывает хоть немножко, значит все, он не квалифицирован заниматься этими вещами. Педагог не должен обманывать, ученый не должен обманывать, священник не должен обманывать, врач не должен обманывать. Астролог не должен обманывать. Если хоть немного обманывать, все, никаких шансов. Вот хоть убейся. Никаких шансов нет заниматься этой деятельностью. Дальше. Как определить, что люди этой категории выполняют свой долг? У них есть склонность изучать и работать над собой. Они постоянно всю жизнь работают над своим характером. Это их основная деятельность. Но как определить, что они выполняют свой долг? Оказывается, что только передача знания другим людям является их истинным долгом. Работа над собой в себе не является истинным долгом этих людей, потому что таким образом они не развивают бескорыстие. А веды говорят, самый главный принцип очищения сознания – это освободиться от эгоизма. Поэтому только человек, который живет для других и свое знание использует с целью помочь кому-то, он действительно отрабатывает карму вот этой категории людей. То есть их карма в этом заключается, передавать кому-то знания. А дальше вторая группа людей, их психические центры, это горловой центр, сердечный и центр солнечного сплетения. Они связаны, все эти центры связаны с управлением или руководством, защитой. Все люди, которые имеют какое-то отношение к государственной власти, или просто к власти, допустим, директор предприятия там, и так далее. Эти все люди должны обладать этими качествами характера. Самое главное качество характера – это это желание защитить и помочь окружающим людям. То есть их идея – это они живут для того, чтобы у всех все было хорошо. Их идея внутренняя, их отработка кармы. Но не отработав свою карму, такие люди чаще всего ведут себя прямо противоположно. Так же, как ученый, который не отработал свою карму, он замыкается в себе, так и люди этой категории, они вместо того, чтобы защищать своих подчиненных, они всячески пытаются над ними издеваться. Ругаются, злятся на них, причем как бы не выполняя перед ними свои обязанности, просто пытаясь контролировать всех. Также следует знать, что точно так же, как ученый должен быть правдив, эта категория людей, они должны быть принципиальными. Принципиальность означает, что он имеет внутреннюю силу наказать. Они должны иметь внутреннюю силу наказать. И ученый или, допустим, священник по своей природе, он может порицать. То есть он может сказать свое недовольство, несогласие с этим. Но наказывать – это не его природа. Он воспитывает в себе ненасилие. То есть он не имеет права наказывать. А человек, который находится вот в этом, как бы в этой стезе, он не имеет права не наказывать. Не имеет права не наказывать. В результате, но также он не имеет права наказывать со злостью. Человек, который не воспитал в себе желание помочь другим людям, но стал руководителем, он не может наказывать правильно. В результате он теряет коллектив психически или физически, или его ненавидят. То есть он теряет счастье, он плохо будет жить. Таким образом, родителям детей этой категории надо воспитать в них эту склонность. Как ведут себя дети вот ученых вот этой среды? Они в основном склонны все изучать. Они читают книги, изучают все. У них нет какой-то сильной подвижности, они интеллектуалы. Но они очень серьезно относятся к тому, кто как себя ведет. То есть они всегда спрашивают, а зачем ты вот так сделал? Какой смысл? Для них это самое важное. Для второй категории детей они как бы лидеры. Они по своей природе лидеры. И для них очень важно как люди относятся друг к другу. Допустим, такой ребенок может подойти, допустим, к отцу и спросить: папа, ты зачем сказал грубо на маму? Объясни, пожалуйста, мне. Пусть они будут так спрашивать. И отец должен сказать, почему он это сделал, отчитаться перед сыном. Иначе сын его не будет уважать просто. То же самое, если такой человек ребенок, допустим, я был свидетелем таких вещей, когда маленький ребенок, допустим, ну сколько, ну 6-7 лет, другому ребенку 8-9 взрослый, бьет кого-то, причем тот тоже маленький, там 6-7 лет. Вот этот маленький ребенок, он не выглядит, допустим, каким-то деградантом, он берет кирпич, подходит там, у него ни тени сомнения в глазах нет. Говорит: если ты сейчас не перестанешь, я тебя прибью, говорит, этим кирпичом. И у него в глазах такой холод вот справедливости, вот эта рука назидания, рука справедливости, этот кирпич держит. И тут просто у него руки опускаются, он ничего не может сделать. Понимаете? А против этой силы невозможно ничего сделать. Так удивительно действует это все. Вот, то есть такой человек, он, с другой стороны, он не будет никому приставать и как бы обижать никого, сам не будет никогда, но он всегда вмешивается в таких случаях, когда кто-то кого-то обижает, он это терпеть не может просто, не может терпеть. Они могут иметь, в зависимости от уровня центров психических, если у них преобладает солнечное сплетение, они могут быть простыми милиционерами, допустим. И если у них преобладает сила горлового центра, тогда они будут руководителями, то есть деятельность связана с голосом. А солнечное сплетение уже связано с деятельностью, как руками, там, как бы руководить. Деятельность руками, значит. Третий тип характера. Люди связаны с торговлей. Главное качество характера их — это бескорыстие. Если, допустим, главное качество характера — сострадание, вот предыдущей группы, то этих людей бескорыстие. То есть они должны... Но идея их, как бы их идея внутренняя — заниматься бизнесом. Естественно, это жадность. Точно так же, как тот, кто стремится к власти до этого, его основная идея — это эксплуатировать, как бы. Но это эгоистическая идея. Он должен ее трансформировать в желание помогать. Точно так же, как и у бизнесмена, допустим, у него есть основная... Зачем ему торговлей заниматься, как не деньги зарабатывать, так? Но оказывается, что человек не сможет быть хорошим бизнесменом, если он не станет бескорыстным человеком. Вот в этом заключается парадокс. Потому что когда человек жаден, никто с ним не будет сотрудничать. Они все отворачиваются от него. А бескорыстный человек, он способен привлечь к себе, и все ему верят, доверяют. То есть они знают, что он не подведет. Таким образом, карма этих людей, у которых психические центры связаны с солнечным сплетением, связаны также сердечный центр, солнечное сплетение и паховый центр, они как бы склонны заниматься торговлей, бизнесом. Понимаете, есть разница между руководством и бизнесом. Понимаете? Просто бизнесмен по своей природе, он не должен сильно углубляться в руководство, он должен иметь руководителя. Понимаете, вот в этом заключается понимание вещей. Потому что тот, кто пытается руководить и заниматься бизнесом, он теряет квалификацию. Нам это трудно очень понять. Он может, допустим, если у них маленькая группа людей, он может заниматься бизнесом. Но если большое предприятие, он должен быть... Есть как бы руководитель, есть тот, кто с кадрами работает, а есть человек, который просто занимается делами. Тот, кто работает с кадрами, он должен быть безупречен в отношениях с людьми. А бизнесмен, он решает все вопросы на денежном уровне, на финансовом. Если бизнесмен становится руководителем, то его основной разговор с людьми — это деньги. А люди этого не могут понять. Никто не будет как бы считать его хорошим человеком в этом случае. Понимаете? Нужно по душам говорить уметь. Таким образом, в чем заключается смысл воспитания таких детей? Такие дети, как они себя ведут? Они будут все менять, они будут марки копить, рыбки собирать, там, все коллекционировать. У них будет идея собирать, все коллекционировать вокруг себя. Но идея, как, в чем воспитание идеи заключается? Надо учить их отдавать, не брать. Брать они и так уже умеют с самого рождения. Отдавать. Надо учить, чтобы они отдавали. Тогда в этом случае они вырастают успешными людьми в этой области. Четвертый тип людей, у которых, начиная с солнечного сплетения и заканчивая копчиковым центром, то есть связано с Солнцем, Венерой и Марсом, их психика связана с этими планетами. У тех, кто связан с руководством, у них Меркурий, Луна и Солнце преобладают. У тех, кто связан с бизнесом, у них преобладает Луна, Солнце и Венера. И те, кто связан просто с деятельностью, с простой, с работой, у них Солнце преобладает, Солнце, Венера и Сатурн, и Марс. То есть эти дети, они будут отличаться тем, что они будут склонны просто мастерить, им нравится будет что-то делать самим, как бы не участвовать ни в каких-то групповых там мероприятиях. Они просто любят работать, трудиться. И такие дети будут себя вести таким образом, что им нужно будет конструкторов собирать и так далее. Вот у них такая стезя. Веды говорят, что если человек в совершенстве будет выполнять свои обязанности, независимо от того, в каких центрах его психическая энергия скапливается больше, он достигнет святости быстрее, чем если он будет выполнять чужие обязанности, которые предназначены для людей, допустим, у которых более высокая стезя. Понимаете? То есть и простой человек может быть святым, и может ученый быть не святым, а деградантом полным. Понимаете идею, в чем заключается? Поэтому существует четыре типа основных воспитания детей. Вот именно, четыре категории детей, и по-разному их надо будет воспитывать. Но есть еще другая классификация воспитания, которая относится ко всем этим четырем типам. Воспитание благости означает понять природу ребенка, установить отношения между родителями. То есть, вот мы говорим сейчас о воспитании детей. Если не установлены отношения правильно между родителями, воспитывать детей бесполезно. Ничего не будет, никакого воспитания не будет. Можно не тратить на это время. Вот. И первый способ воспитания детей, это когда все установлено, то родители начинают сотрудничать со своими детьми. Это не означает, что они их не наказывают, нет. Просто они пытаются привить ребенку разумность, чтобы он сам понимал, как надо правильно поступать. В этом типе воспитания практическая деятельность ребенка стоит на первом месте. То есть, допустим, если он хочет палец в розетку сунуть, то надо сделать так, чтобы там тока было меньше, чтобы его дернуло обязательно. Или он, как приводится пример, что вентилятор, допустим, палец сунуть хочет, надо выключить вентилятор и сказать: давай, суй. Там уже не будет как бы силы большой вращательной. И палец ему не отобьет, но он будет плакать. Таким образом, ребенок воспитывается на примерах из жизни. Родители смоделируют ситуацию просто ребенка. Но такой тип воспитания возможен только в том случае, если родители изживают в себе телесную привязанность к детям. То есть родители, считая ребенка телом, а не душой, они не понимают, что он в прошлой жизни был глубоким старцем, еще каких-то 5 лет назад. Он был стариком, пользующимся всеобщим уважением. Они считают его роднулькой, который на самом деле ничего общего с какой-то мудростью не имеет. Вот. Они считают ребенка своего... Во-первых, они оскорбляют его как личность таким образом, потому что они считают, такие родители никогда не поверят, что их ребенок может развиться как гений, допустим. Они не будут верить в то, что их ребенок может быть лучше их, понимаете, потому что они его заранее считают хуже себя. То есть он хуже, я лучше, они так считают, такие родители. В результате они принижают достоинство ребенка с самого начала. Ребенок таким образом не будет мыслить своей собственной головой. Он будет всегда спрашивать, как надо делать, но у него не будет идеи какой-то, как понять, как правильно жить. Это все зависит от настроя родителей, оказывается. Дальше, следующий важный момент заключается в том, что родители, которые способны наказывать своих детей с добротой в сердце, они действительно могут их воспитать. Все остальные не способны. Почему? Потому что дети всегда будут пользоваться тем, что родители не могут их наказывать как надо. Или они будут ненавидеть своих родителей, или они будут и использовать их в своих корыстных целях. Это называется слабостью сердца, когда, допустим, родители, они сильно привязаны. Как, что значит сильно привязаны к ребенку? Это значит, они хотят им наслаждаться. Они не хотят выполнять обязанности свои перед ребенком, не хотят сделать так, чтобы он вырос хорошим человеком. Они просто хотят использовать его тело в целях получить радость от него. То есть они его тискают часто, там по головке гладят целью получить радость себе. То есть, понимаете, ребенку в конце концов это начинает надоедать, он начинает упрямиться, злиться. И он считает себя центром всей вселенной. То есть он считает, что он главный вообще в семье. Как он должен говорить, как он считает нужным, так должно происходить. Такой ребенок всегда учится, рано или поздно начинает учиться пользоваться привязанностью своих родителей. Он говорит: мама, дай конфетку. Мама, допустим, не дает конфетку, начинает вопить. Так как мама любит испытывать счастье от тела ребенка, она немедленно начинает чувствовать жуткую какую-то боль внутри себя, когда ребенок плачет. И в этом случае она говорит: нет, все, на, пожалуйста, конфетку, только замолчи. Потом постепенно из любви вот эта вот сильная привязанность к ребенку прирастает в ненависть, потому что он же постоянно начинает пользоваться этим. Он говорит: мама то, мама все. И она из ненависти начинает его наказывать и бить, и он начинает вкус ненависти тоже вкушать, такой ребенок. Он начинает вместе с привязанностью к родителям, начинает их ненавидеть. Потом постепенно ненависть, она начинает преобладать со временем, потому что его ожидания от родителей не удовлетворяются. Родители же хотят служить себе с помощью ребенка, они хотят себя наслаждать, а не его. А он именно таким же чувством переполняется по отношению к ним, что они должны его ублажать. И начинается вот эта извечная проблема родителей и детей, которая никогда не кончится, если не понять, как правильно с самого начала относиться к своим детям. Итак, первое, что мы должны понять в отношениях, это: мой ребенок не является моей собственностью. Он мне дан с целью выполнить мою карму. Я должна отработать свою карму с ним. Любовь при этом будет присутствовать. Это же все равно мой ребенок. От этого никуда не денешься. Любовь будет. Это не заглушит любовь. Но что это даст возможность сделать так, что родители будут воспитывать детей, несмотря на их сильную привязанность к ним. Они будут строго относиться к ним, но при этом без злости. Потому что злость возникает от чрезмерной привязанности, от обиды. Почему он не понимает меня? Я его так люблю. Почему он не понимает меня? Почему он не хочет делать так, как я хочу? Желание наслаждаться. В данном случае родители просто терпят свое чувство привязанности к ребенку. Они терпят его, не распоясываются в этом направлении. И они как бы говорят ребенку: вот сделай так-то, так-то. Все. Без всяких: если ты сделаешь, то. Без этого. То есть просто сделай так, надо сделать так-то, так-то. И сами они тоже в семье относятся друг к другу точно так же. Они говорят: пожалуйста, вот надо вот это сделать. Друг другу они говорят, родители. Они говорят: если ты не будешь делать вот это, то я. Такого нету. Понимаете? Таким образом, ребенок, у него воспитывается энтузиазм действовать самому, самостоятельно, без всякого поощрения. Почему? Потому что он видит, родители живут точно по таким же принципам. И это возможно только в том случае, если семья в своей жизни направлена не на себя, не на то, чтобы грести, а на то, чтобы раздавать. Семья живет для общества. В этом случае чувство долга в них развито, и желание счастья получать от бескорыстной деятельности тоже развито. В противном случае вся семья будет поставлена по принципам: ты мне, я тебе. Почему ты мне вот этого вот не сделал? Думаешь, после этого я к тебе буду хорошо относиться? Это вот то, что называется вторым способом воспитания. Или воспитание в страсти. Или взаимоотношения в семье в страсти. Это означает, что вся семейная жизнь, которая предназначена в принципе для счастья, она становится просто плацдармом для самообороны. То есть такие люди, они в семье ведут самооборону. Они говорят, допустим, муж жене говорит: вот если ты, вот, допустим, будешь мне понежнее со мной обращаться, то я буду тебе красивые одежды покупать, там, или я тебе вот тоже буду как бы, понимаешь, я не могу, у меня нет внутри, вот понимаешь, тебе чувства хорошего, потому что ты вот так вот не делаешь. Ты вот если ты будешь делать так для меня, у меня будет к тебе тогда хорошее чувство, а так у меня нету. Ты прости. Точно так же мать к ребенку подходит. Если ты вот пятерки не будешь получать в школе, то мороженое не получишь. А если будешь, тогда мы с тобой входим в кино, там туда все. А если не получаешь пятерки, извини. То есть это как бы получается торговля. Понимаете? Никакой искренности и никакого уважения здесь нет. Просто я сильнее тебя, и поэтому я буду диктовать свои условия. Все. Потом ребенок, когда психически становится сильнее родителей после 13 лет, он тоже начинает им диктовать свои условия. Он говорит: мама, я не буду курить, если ты не будешь делать то-то, то-то, если ты мне дашь денег. Если ты мне дашь денег вот на то-то, то-то, я могу бросить курить. Если не дашь, извини. Понимаете идею? Это называется эгоистический стиль отношений. И он, на самом деле, победить его очень трудно. Очень трудно. И для того, чтобы, веды говорят, для того, чтобы его победить, нужно постоянно заботиться о бескорыстии внутри семьи. Но семья должна жить для кого-то, она должна приносить людям счастье. Самое лучшее, если в отношениях в семье Бог в центре стоит, тогда, естественно, все живут для Бога, как бы. И тут эгоизма уже и быть не может. Понимаете? Но трудно даже понять, что он существует, не только такой жизнь организовать. Вот. Следующий способ воспитания – это воспитание в невежестве, которое, кстати, часто бывает как переходный момент из воспитания в страсти. Когда люди уже видят, что никто никого не хочет слушаться, все упрямятся друг перед другом, то в ход приходит насилие. И как бы один член семьи, достаточно одному члену семьи начать вести себя таким образом, все начинают тоже так действовать постепенно. А по-мужски насилие как выражается? В угрозах, побоев там и так далее. По-женски как насилие выражается? По-другому совершенно. Но то же самое насилие. Допустим, может обижаться, очень, очень сильно обижаться, плакать со злостью внутренней, не разговаривать, ходить вот так вот упрямо. Вот. Она может также постоянно ворчать и унижать достоинство мужа. Это означает взаимоотношения в невежестве. Естественно, что мужу нечего делать, как начать драться. У него нет другого выхода. Потому что он так не может, у него чувства не такие сильные, чтобы тоже ходить вот так, обижаться и молчать. Он не может, у него другая природа. Ему легче щелкнуть, чем обижаться. Таким образом начинаются побои. То же самое происходит с детьми. Дети мужского пола, мальчики, допустим, они склонны в этом случае, когда идет общение в невежестве, они склонны жуткие истерики устраивать, то есть как абсолютно беспардонно себя вести. Чуть что не по его, ну, то есть он кричит. А девочки такого в невежестве, когда идет воспитание, они очень сильно обижаются, и как бы к ним вообще подойти просто даже невозможно. Это все связано с неправильным пониманием, что такое счастье семейное. Люди, которые понимают, что это бескорыстная жизнь, направлена на всеобщее благо, что это и есть семейное счастье, тогда у них этих проблем не будет. Если они этого не понимают, проблемы неминуемы. И четвертый тип воспитания, когда люди уже не могут так жить дальше, они начинают просто холодно и безразлично относиться друг к другу. Как только начинает появляться такой стиль, то дети становятся никому не нужными. Они тоже живут сами по себе. И родители думают: ну все живут, вырастают взрослые, мы выросли, они выросли, ну какая разница, думать о них, не думать, все равно будет учиться, ну какая разница, ну хоть тройки получает, все равно диплом получит, ну хоть не устроится, не пойдет в институт, но все равно же работать будет, все равно все будет нормально, ну и пусть живет себе как хочет. Все наркотики употребляют сейчас дети. Все девочки с мальчиками гуляют по подъездам. Все после 13 лет по ночам домой не приходят. Ну и что сделаешь? Такова жизнь. И они даже не подозревают, что эти мальчики, которые курят наркотики, и девочки, которые не приходят домой по ночам, они им устроят скоро Кузькину маму. Им будет так плохо от этого всего, что они будут просто вешаться. Понимаете? Потому что дети, которые получают такое воспитание, они ведь абсолютно беспредельны. Ребенку начиная с 14 лет, очень хочется наслаждаться. И он, еще у него нет разума совсем. Веды говорят, что дети, как бы 18-летний ребенок, то есть он взрослый вроде кажется человек, но у него разума совсем нет. У него разум не сильно отличается от 12-летнего. Разум зреет постепенно, потом с возрастом. Поэтому, желание наслаждаться, оно созрело уже полностью. Оно уже сформировалось. И этот возраст характеризуется тем, что ребенок должен учиться контролировать свои чувства. Или там юноша, там девушка. Они должны учиться контролировать свои чувства. А чем они занимаются? Они занимаются полным отпущением. Они делают то, что они свои чувства полностью отпускают. Чего захотелось, то и делаем. Потому что чувства очень сильные, наслаждаться сильно хочется. И начинается гулеш, кутеж, дебош и вся эта глупость, которая заканчивается... Скорее всего, чаще всего, несчастьем для всех. Потому что дети в таком возрасте, они не знают, что это все заканчивается печально, может быть смертельным случаем, может быть искалеченной жизнью, может быть очень больным здоровьем. И как бы вот это надо понять, откуда это идет. От безразличия в воспитании своих детей. А безразличие в воспитании идет от безразличия во взаимоотношениях между родителями. Теперь я хотел бы как бы очень серьезно остановиться на том вопросе, что вообще-то, оказывается, мы вообще даже не понимаем, что такое воспитание. Давайте немножко поговорим о теории, что такое воспитание, чтобы это понять. Воспитание – это деятельность чего? Чувств, ума или разума? Воспитание – это деятельность разума. Поэтому деятельность разума осуществляется через что? Через звук. Так? Поэтому воспитанием является речь. Да? Но, также, чем характеризуется разумное существование? Оно характеризуется тем, что речь всегда совпадает с действием. Человек не может сказать то, чего он не делает сам. Это означает разумность. Понимаете? Нельзя говорить то, чего ты не делаешь сам. Потому что в противном случае никакого воспитания не будет. Потому что это будет как бы влияние на человека уже на платформе ума, а не на платформе разума. Разум руководит поступками человека. Он вдохновляет действовать. В разуме же находится цель в жизни. Ощущение счастья там же находится. Способность справиться со своими привычками находится в разуме. Все это зависит от звука. Именно разум контактирует с речью больше всего. И как вы думаете, вот допустим родители хорошие, все, они как бы правильно поступают. Всегда ли они способны будут, сказав ребенку что-то, вызвать в нем желание измениться в лучшую сторону? Не всегда. А почему? Нет, они все хорошо делают, все правильно. Это уже высокий уровень сознания. В основном никто правильно ничего не делает. Они все уже правильно делают, но будет ли возможность полная, что дети будут слушаться? Оказывается, нет. Для этого, да, может карма повлиять, прошлая карма. Оказывается, что для этого надо еще понять, что такое воспитание. Даже если отношения правильные, человек не понимает, что такое воспитание, он не сможет воспитывать. Главный смысл понимания заключается в том, что воспитание строится на уважении ребенка родителей. Уважение означает, что он хочет слушать то, о чем говорят родители. Это признак уважения. Таким образом, если вы подходите к своему ребенку и говорите ему, сделай то-то, то-то, и он, у него он, как бы его реакция первая, это сопротивление, это значит, что у вас нет никаких шансов его воспитывать. Все. Что же делать в этом случае? А делать вот что. Надо начать работать над собой. Надо начать работать над отношениями в семье. Надо начать работать над своим поведением. Надо изменить свое отношение к ребенку. Надо не относиться к нему как к телу, не баловать его, не наслаждаться им как телом, а пытаться выполнять перед ним свой долг. И постепенно оказывается, что семейная карма, чем она отличается вообще от всех других видов кармы? Она отличается тем, что вот как определить, допустим, мы сравнение возьмем. Допустим, карма, просто связанная с людьми, с окружающими на улице, которые проходят мимо нас, она примерно действует таким образом, как яблоко падает с дерева. Яблоко упало, осталась вмятина. Все. Больше ничего не будет. Все, отношения закончились. Понимаете? Быстрая реакция, быстрый результат. Может быть сильный, но быстрый. Дальше, производственная карма. С чем это можно сравнить? Это можно сравнить с тем, как, допустим, вода просачивается сквозь землю. Она постепенно просачивается, но все равно виден результат. Допустим, если вы хотите изменить отношения в коллективе, изменить отношения с окружающими людьми очень просто. Достаточно желать всем счастья, иди по улице, они тебе улыбаться сразу начнут. Все, результат мгновенный. Дальше, в коллективе измените, чтобы отношения, нужно время. Ну, если человек очень сильно трудится над собой, то где-то 2-3 месяца нужно, чтобы в коллективе отношения изменились. Вот кто над собой начал трудиться с начала наших лекций, и у него изменились уже отношения в коллективе. Поднимите руку, есть такие люди? Один человек всего. Вот через 2 месяца у вас у всех будет результат. Я вам гарантирую. Через 2-3 месяца у всех будет результат, если вы начнете над собой работать. Только в этом случае. Дальше, семейная карма, это то же самое, как если положить предмет, допустим. Ну, допустим, тяжелый предмет какой-то положить, допустим, на землю. Пройдет 3 месяца, вы придете на это место и увидите, когда его поднимете, что там есть небольшая вмятина. Что он как бы немножко вдавлен стал. Вот точно так же меняются отношения в семье. Вы не будете замечать этого. Вы будете действовать, но вы не будете изменений видеть никаких. Как будто бы ничего не меняется. Потому что семейная карма, оказывается, это карма многих жизней. И люди не случайно становятся женами и мужьями, и детьми. Происходит очень длительное общение перед этим между ними. Чаще всего эти люди встречались в прошлых жизнях. Или встречали таких же, как подобных этим людям. Если отношения в семье абсолютно невыносимы, это значит, что они точно были в прошлых жизнях вместе. Точно, 100%. И разойтись при этом нельзя. Это значит, вместе были уже, 100%. И значит, что если они просто так разойдутся, как море корабли, как сейчас принято, это в западном мире, говорит, а просто разойдемся, как море корабли, то в следующей жизни они опять встретятся и будут опять портить друг другу нервы. И так будет повторяться десятки жизней, пока они, наконец, не попытаются изменить все к лучшему. А как еще иначе исправить человека, если не такими вещами? Есть же грубые ошибки в жизни, которые исправляться должны с помощью семейных отношений. Семейные отношения это как тюрьма, от них же никуда не денешься. Даже на работе можно мимо человека проходить и говорить ему «Здравствуй!» Улыбаться ему сквозь зубы. Вот. И делать очень счастливый вид. И как бы терпеть его. Но в семье же так не улыбнешься сквозь зубы, сразу получишь в лоб. Брак это когда не расписаны. Когда расписаны, это не брак. Это как раз как надо. Я так пошутил, вы никто не поняли, да? Объясняй. Надо смеяться здесь. Объясняю, что этот так называемый гражданский брак не является как бы семейной кармой, потому что люди просто боятся отрабатывать карму друг перед другом, поэтому они как бы стараются увильнуть от нее, и они думают, а мы как бы с тобой поживем, вот, а как вдруг сразу и разошлись. Но самое удивительное заключается в том, что женщина чаще всего в этих вещах идет на поводу у мужчины. Потому что женщина, она знает, что для нее это очень неблагоприятно. Она внутри чувствует, что так не надо делать. Но она думает, на самом деле свобода, как бы свободные отношения, мы свободны. Ей эту глупую идею как бы прививают в голову. что они свободны, женщине. А потом она понимает, что она далеко не свободна, что у нее дети появляются, а от них она уже не освободится. А мужчине дети ему все равно, он пошел и все. Привет. Свободная любовь. Чао. Вот это называется обман. Поэтому женщина не должна жить с мужчиной, который не хочет с ней расписываться. А почему так росписи-то все боятся? Оказывается, роспись уже контролируется высшими силами. Когда человек расписывается, на него сразу карма, оп, и навалилась. И придется выполнять ее, отрабатывать. Человек чувствует это подсознательно, он не хочет расписываться. Пожили, раз, накопили грешков. Мужчина, он копит грехи, а женщина отрабатывает. Он накопил грешов, раз, убежал, дальше пошел. Не, хорошо, жизнь такая. Нет проблем. Вот. А женщина, она не может уже, все, у нее как бы семья образовалась в результате этого. Вернемся к детям. Оказывается, что очень трудно преодолеть вот этот барьер непослушание своих детей. Можно только над этим работать несколько лет. Но результат такой работы будет такой, что даже если ребенок уже успел деградировать к тому времени капитально, а вы пытались все это время сделать так, чтобы он вас начал уважать, и когда вы достигли успеха, даже ему если 15-16 лет, то достаточно 2-3 месяцев, чтобы все это исправить. Уважительные беседы рождают мгновенные перемены в разуме у ребенка. И ребенок таким образом меняется сам. Ему не нужно ничего говорить. Он сам будет пытаться жить по-другому. Это все действует таким образом, что разум родителей как бы перетекает в разум ребенка. Те же родители, которые действуют неправильно, они испытывают жуткое отчаяние в отношениях с детьми. Они думают, неужели ты сам не понимаешь, что это для тебя же я стараюсь, мне это 100 лет этого не нужно, я уже прожила свою жизнь или прожил, как надо. Почему же ты не можешь меня слушать? Потому что стараешься не в ту сторону. Можно такой глупый пример привести. Допустим, веды такие обычно примеры приводят глупые, чтобы людям совсем тупым была возможность понять. Вот, это все равно, что, допустим, ботву сажать этими черенками вниз. Почему не растет? Я стараюсь, вот уже скопал, все, поливаю, не растет. И там раз-два корешка показалось сверху. Ну, да что же это такое, негодяйство такое-то. Вроде бы глупый кажется пример, но так на самом деле в жизни вот точно так же и бывает. Люди, не развив уважительное отношение, доступа к разуму ребенка не имеет. Значит, ему надо как-то его сажать. Они не понимают, чем сажать. Ну как-то надо сажать. И они сажают информацию в ум. Они ему кричат, ты понял или нет? Ты понял или нет? Он говорит, понял. То есть у него там где-то в файлах отразилось... Но у него не зашло в глубоко, понимаете? Глубоко в разум не зашло. И он будет продолжать делать точно так же. Родители будут его наказывать, а он все равно будет продолжать делать точно так же. И что, он плохой человек в этом случае, вы считаете? Да нет, просто нет механизма, который бы изменил его. Ведь все же действует через разум, а не через ум. Можно хоть 100 раз ему повторить. И он все равно будет делать точно так же. Почему? Потому что силы действуют у него внутри. Внутри нашего тела действуют силы. Внутри психики действуют силы. И мы не можем их изменить самостоятельно. Ребенок является марионеткой в руках этих сил. Ему хочется, допустим, грубить родителям. Ему хочется. Этот вкус грубости, он находится в разуме. Если правильно вести себя по отношению к ребенку, он начинает слушать, и он уважать начинает. Сначала этот процесс такой. Сначала недоверчивое отношение. Потом изучение, потом уважение и только потом слушание. На всех этих этапах может быть срыв. Допустим, когда родители, ребенок ведет себя недоверчиво, родители должны вести себя очень деликатно с ним, как взрослым человеком. Они должны давать ему свободу выбора, но сами вести себя должны безупречно. И всегда должны приводить пример друг друга. Они не должны себя пример приводить. Вот посмотри, как мама у нас хорошая какая. Или посмотри, какой у нас папа хороший. Родители не должны никогда говорить, вот посмотри я, как я живу. Они не должны так говорить своим детям никогда. Это означает, что внутри разум будет отворачиваться уже. Значит, следующий этап, когда недоверчивость прошла в результате правильного поведения, еще рано давать советы своему ребенку. Еще рано. Дальше следующий этап, появляется возможность как бы улучшить отношения уже с ним. Просто надо ему давать возможность действовать в нужном направлении, а когда он действует неправильно, то надо реагировать на это внутренним недовольством, но не внешним. То есть, допустим, перестать с ним разговаривать, как-то общаться, терпеть себе как бы вот такие вещи. Так как ребенок чувствует привязанность к своим родителям, для него такое наказание тоже очень неприятно, он будет чувствовать свою вину. Но родители при этом, ведя себя безупречно, постепенно вызывают в своем ребенке уже уважение. То есть он начинает чувствовать, что у меня и папа, и мама очень хорошие люди, я их недостоин. Вот так на самом деле должен чувствовать ребенок всегда. В этом заключается принцип уважения. Не то, что с ремнем подошел, ты сейчас меня начнешь уважать. Понимаете, это же не уважение, это животный способ уважения. Ребенок такой уважает через страх своих родителей. И естественно, когда ему исполняется 13-14 лет, он тоже заставит своих родителей себя уважать точно так же. Через страх. Понимаете? Это не стиль воспитания. Воспитывать надо через правильное понимание вещей. Дальше, когда ребенок уже начинает уважать, еще не время его учить словами, но уже время учить его поступками. То есть надо действовать перед ним, как надо действовать, приводить в пример уже, как поступают. Не просто говорить, что у меня мама, папа хорошие, мы там, она хорошая, он хороший, там, у нас все хорошие. Надо уже говорить, вот мама поступает вот так-то, так-то, представляешь? Вдохновляться самому, рядом с ребенком. Можно также косвенно воспитывать, допустим, говорить, вот у нас дедушка, отец с матерью рассказывает, вот у нас дедушка, он такое качество характера имеет хорошее, вот это он вот так-то действует. Дети, они настолько эгоцентричны всегда, что когда даже говорят прямо про них, о других людях, они не воспринимают это к себе, но внутри чувствуют, что это их касается. Родители могут открыто беседовать о ком-то рядом с ребенком и таким образом воспитывать его. В этом случае этот тип воспитания будет самый действенный. То есть мы сейчас говорим с вами о самых действенных типах воспитания. Если ребенок недоверчиво относится к родителям, то самым действенным типом воспитания будет просто выполнять свои обязанности родителей перед другом. Ребенок будет копировать родителей в этом случае, но будет считать, что это он сам так хочет делать. Что это не они на самом деле, он сам так хочет делать. Допустим, ребенку надо делать уроки, допустим, после школы. И, допустим, отец садится, допустим, вечером что-то изучать, и мама говорит, вот ты молодец, ва, смотри-ка, ты садишься изучать вечером. Так трудно себя заставить изучать, ребенок там подслушивает этим. Он двойки таскает, одно за другой. Невозможно заниматься этой деятельностью, если есть телесная привязанность. Ребенок принес двойку. Родители, которые как к телу относятся к ребенку, они ведь хотят наслаждаться им, пятерочками они хотят наслаждаться. Они не могут уже так воспитывать. Они не могут ему дать свободу выбора, что он двойки потаскал. Они думают, а все, потом что мы сделаем? Все. И они начинают сразу на него наседать с первой самой двойки, понимаете? Ну и приносят двойки, нет проблем. Папа, какой ты молодец, то есть раз, там все, отец постоянно учится, ребенок тоже раз, тихаря начинает, он тихаря будет учиться сам. То есть у него уже антагонизм с родителями, он тихаря будет делать уроки, а делать вид, что ничего не сделал. Знаете, на разных этапах будет свой стиль у ребенка. Дальше, когда будут нейтральные отношения, он уже будет как бы с чувством достоинства ходить, но при этом он уже будет прислушиваться о том, как относятся родители друг к другу и как они делают. Он будет видеть вот этот вот пример. Но когда ребенок вдохновляется своими родителями, тогда родители уже имеют право указывать на этот пример ему. Они могут говорить, а вот смотри, вот мама как делает. Но не про себя, естественно. И только на следующем этапе, когда ребенок начинает слушаться, это последняя стадия уже уважения, слушаться родителей, это значит, что он сам подходит и спрашивает, а как правильно делать? Если родители не воспитали в себе отречение, как бы, от привязанности, от того, что ребенок должен к ним, у них все спрашивать, если родители отреклись от этого, они так... Такой отец, допустим, он подходит, а ты уверен, что ты хочешь от меня это услышать? Действительно тебе это надо знать от меня именно? Может быть, мама тебе скажет? Он говорит, нет, я хочу от тебя. И тогда смиренным голосом отец говорит, вот так-то лучше всего сделать. И он не говорит, ты должен теперь слушать меня, там, ты обязан, там, туда-сюда. Это означает привязанность к результату. Он не привязывается, потому что его желание слушать ребенка очень слабо. На этом этапе. Он просто хочет послушать, как считает отец. Чаще всего родители, когда доходят до этого этапа, что с ними происходит? Сын сам спросил. Все. Первое идет что? Первое. Вот видишь, я долгое время ждала или ждал, что ты ко мне подойдешь. Теперь ты ко мне подошел, и я тебе скажу. Он думает, бог ты мой, зачем же я подошел, дурак? Больше никогда не подойду. Понимаете, идея в чем заключается? Это означает глупость, инфантилизм уже не ребенка, а родителей. Поэтому надо очень ненавязчиво дать совет. Но при этом, если родители дают совет, они должны сами делать точно так же. И если ребенок не справляется с этим, то они не должны ему указывать на это. Они должны делать так, вид, как будто этого нет, как будто они не видят. И в этом случае разум ребенка начнет действовать, он начнет прорываться. И первое, что он почувствует себя ущербным. Он поймет, что он не может быть таким, как его родители, что ему не хватает силенок действовать. На следующем этапе он принимает родителей за авторитет, и он начинает плакать перед ними, что у меня не хватает сил. В этом случае родители должны вдохновлять ребенка. Они должны говорить ему, ну ничего, у нас тоже не было раньше сил. Ребенок говорит, вот я двойку не могу, я с этой учительницей, допустим, в математике пятерки получать. А родители говорят, ну ничего страшного, это все зависит от многих факторов. Просто старайся, продолжай. Свой пример, допустим, там кого-то там друга приводит. Родителям лучше себя в пример не ставить никогда. Это очень опасно. Но это очень высокий уровень сознания, отношений в семье. Если хотя бы мама не слушается папу в семье, значит никаких шансов, что дети будут послушными, никаких шансов нет. Воспитывать в этом случае детей невозможно. Они могут культурно относиться к детям, к родителям и друг к другу. Они могут воспитать в себе культурность, если, допустим, отец деликатен с мамой. Они, дети будут деликатными со всеми, но слушать кого-либо они в жизни не научатся никогда. И только в том случае, если ребенок... Вот что нужно в воспитании ребенка? Допустим, вы не отдали в элитную школу, у вас нет денег. Допустим, вы не смогли ребенку дать очень хорошее общение, потому что нет возможности, кругом одни деграданты. Допустим, вы не смогли то, не смогли это, но ваш ребенок научился слушать, как надо правильно жить. Он научился это, всего лишь этому, этой вещи за все, допустим, 16 лет совместной жизни. Все, ваше воспитание за все, допустим, 16 лет совместной жизни. Все, ваше воспитание ребенка успешно, потому что в будущем он будет способен с помощью развития собственного разума, он будет заниматься развитием разума всю жизнь. Он разовьет сам уже свой разум так, что он найдет себе нужное общение, он получит хорошую специальность, он сможет достичь больших успехов в жизни. Те же дети, которые как бы воспитывались безличностно, то есть они отданы были в элитные школы, о них никто не думал, там воспитатели будут заниматься ими, как бы родители живут сами по себе, дети сами по себе. Никакой разумности у таких детей не будет, они будут слушать информацию от учителей очень внимательно, с целью получить 5, а не с целью что-то поменять в своей жизни. Ум, который хочет использовать информацию с целью какой-то временной, он не запоминает информацию, она временно откладывается в его голове. Поэтому такие дети, они учатся от семестра к семестру, они потом все забывают, у них все вылетает из головы потом. И в результате они проучатся очень много, они получат элитный диплом, но у них в голове ничего не остается. Они практически это знание не смогут использовать, потому что практичность означает разумность. Разумность означает слушание. Слушание означает бескорыстие. Понимаете? То есть ребенок слушает учителя, уважая его, а не уважая то, что он может дать ему что-то такое, что он может потом воспользоваться чем. Таким образом, самое главное воспитание – это воспитание характера и воспитание уважения, а не воспитание, не привитие ребенку способности знать много информации. Это не меняет ничего в жизни. Человек может очень много знать, но быть абсолютно тупым. Как это возможно? Так всегда и бывает. Ему, допустим, сказать: ты почему? Неужели ты не можешь прощения просить? Он скажет: а зачем просить прощения? У меня нет идеи. Зачем это нужно? Понимаете, такие люди, то есть они становятся абсолютными сухарями. Они не могут создать семейную жизнь нормальную. Они не могут воспитывать своих детей. Они не могут ужиться в коллективе с людьми. И коллектив, взаимоотношения между такими людьми становится как большая овчарня в коллективе. Они работают, занимаются своим делом. И когда кто-то подходит к нему, допустим, когда кто-то из сотрудников проходит мимо, он так же сжимает губки и говорит: «Страсти!». Ему так тяжело, когда кто-то из сотрудников проходит мимо. Потому что самое трудное для таких людей – это смиренно относиться к окружающим. Никто в жизни им не давал этого знания, что это является главным в жизни. Что остальное все является второстепенным. Все это умственное образование, это все является второстепенной вещью. Очень трудно заставить себя считать себя виновным в какой-то ситуации. Потому что считать себя виновным означает очень больно. Очень больно. Точно так же в воспитании детей. Родители должны считать, что ребенок, который им дан по судьбе, является воплощением их собственной кармы. Они должны отрабатывать эту карму внутри себя, а не пытаясь лепить его как пластилин. Все равно, то есть ребенок не подобен пластилину. Если вы думаете, ребенок подобен пластилину, то вы ошибаетесь. Ребенок подобен пружине. В какую сторону нажмешь, с той стороны в лоб и получишь. Оказывается, что существует такой механизм, механизм качели или механизм пружины. Родители могут сжимать пружину ребенка, то есть его терпение могут сжимать только до 13 лет. Дальше психика ребенка становится сильнее, чем психика родителей. И если родители как бы вдохновляли ребенка всю жизнь, то есть они растягивали пружину, то после 13 лет он станет абсолютно самостоятельным, он сожмется. И дальше что? Он отлетит. То есть он начнет действовать сам с очень большим вдохновением. Его не надо будет вдохновлять. До 13 лет придется вдохновлять. Дальше, если родители, не веря в то, что ребенок может слушаться их, они не верят в процесс воспитания с самого начала, они постоянно нудят перед ним, постоянно они пристают к нему, постоянно совершают насилие над ним, они сжимают пружину до 13 лет. И копят ненависть или неудовлетворенность в сердце ребенка. Но после 13 лет постепенно они начинают чувствовать, что уже дальше сжимать некуда. Они прилагать начинают усилия, они ходят по психологам и говорят: у меня что-то случилось с моим ребенком. Что-то с ним случилось. Он вдруг ни с того ни с сего за один год испортился. Раньше был таким хорошим мальчиком, я могла сказать ему все что угодно. И он слушался, а теперь он озверел. И психолог слушает внимательно, говорит: поменяйте обстановку в доме, перестановку сделайте мебели, съездите на отдых, покупайтесь в Юрмале, понаслаждайтесь, все успокоится. Это шизофрения. И речь идет не о том, что какой-то нервоз появился у ребенка, у него он хочет отдать назад то, что он взял. Понимаете, пружина должна разжаться. Поэтому родители, которые поняли это, они в результате не пострадают, даже несмотря на то, что она будет разжеваться. Они уже знают, что ребенок должен приносить страдания им, потому что они до этого приносили страдания ему. Поэтому они спокойно относятся, терпят. Ведь можно же терпеть боль. Сумку, допустим, несешь с магазина, тяжелая. Ну куда деваться, давайте орать будем. У меня сумка тяжелая. Он терпит, это его боль. Точно так же ребенок, если он нервничает, злится, значит, я неправильно что-то делала до этого. Или делал. Сразу отношения улучшаются, кстати. Ребенок нервничает, а родители спокойно относятся. Они знают, они виноваты, неправильно воспитывали. И так, пока пружина не разожмется полностью, ребенок не будет выходить из состояния агрессии. Он будет агрессивен. Но потом пружина сожмется, и он станет замкнут. Это значит, что карма совместно отработана, и ребенок будет рваться дальше уже от родителей подальше. Он будет от них смыться пытаться куда-нибудь. Так рушатся семьи таким образом. И потом родители думают, как же так, я всю жизнь жила для него, старалась для него, делала все для него, а он теперь и не пишет, и не по телефону не звонит, живет своей жизнью, и ему хоть бы хны, что там у родителей происходит. Матери особенно страдают от этого, потому что матери больше привязаны к детям, и они больше испытывают такие ужасные муки от того, что они неправильно воспитывали своих детей. Значит, и так сам, что такое воспитание, знать это важнее всего. Как воспитывать детей? Надо действовать с позиции разума. И самое первое, мы должны начать с себя. В отношениях с родственниками тоже надо начинать с себя. Невозможно изменить родственников. Точно так же восстанавливаются отношения между мужем и женой. Но в отличие от детей, здесь как бы муж с женой, они должны учиться выполнять свои обязанности друг перед другом. Тогда придет уважение. Есть мужские обязанности, есть женские, надо это понять. Если человек это понять не хочет, и у него нет никаких шансов восстановить отношения, и так как вы были на прошлых лекциях, я хочу задать вопрос, почему? Почему, если человек не выполняет свои обязанности, восстановить отношения невозможно? Он может чужие обязанности выполнять. Он говорит, давай я вот это сделаю, зачем мне делать то, что я не люблю делать. Муж говорит, давай я буду готовить, убираться в квартире, ну давай я это буду делать, я не хочу деньги зарабатывать. Почему он не сможет установить отношения с женой? А? Это понятно, но почему? Почему счастья-то не будет? Почему любви не будет? Почему жена не будет уважать такого человека? Правильно, но надо точнее сказать, чтобы всем было понятно. Потому что природа любви не меняется. В женском теле хочется любить определенный тип личности. Это называется мужская природа. Женщина любит мужчину, хотя она себя может по-мужски вести, но она всегда все равно будет любить того, кто ведет себя по-мужски. Мужчина же любит женский тип характера. Он, это его тип счастья и отношения к семье. Понимаете? Поэтому невозможно. Человек должен понять, в чем заключаются его обязанности, и тогда он будет противоположен. Человек, который рядом с ним будет, начнет немедленно испытывать счастье и уважать своего близкого человека, что он так старается для него. Понимаете, точно так же с родителями, с детьми происходит. Есть природа детская, есть природа взрослая. Время меняет долг выполнения обязанностей человека. Каждый год наши обязанности потихоньку меняются. У ребенка свои обязанности. Их обязанность учиться. Поэтому их склонность, природная склонность слушать не будет невостребована. Дети обязательно будут кого-то слушать. Если родители не установят правильные отношения со своими детьми, то в наказание судьба заставит их принять тот факт, что их дети слушают мат на улице. И дети будут впитывать это все как губка, потому что они должны слушать, они должны чему-то учиться в жизни. Иначе нет смысла жить как ребенку. В детском теле счастья не будет тогда. Поэтому самый первый долг родителей – это научиться ответственно относиться к себе самому в отношениях со своим ребенком. Теперь, как определить природу ребенка? Есть несколько способов, они должны быть объединены. Если ребенку около 3 лет, он допустим, 2-3 года, он там ползает, чуть-чуть бегает там и так далее, то можно положить перед ним предметы, которые связаны с энергией счастья, того вида деятельности, который им предстоит. Книга, допустим, связана с первым типом личности, деньги со вторым, с третьим связан, то есть пистолет со вторым, деньги с третьим типом личности и молоток, допустим, с четвертым. Или меч там, ну неважно, что-нибудь такое. И ребенок, это положить надо по четырем сторонам света, в разные стороны надо положить, перед ребенком. И сказать, вот у нас такая игра, что ты выбираешь? И он будет выбирать несколько раз подряд одно и то же. Если это произойдет, значит вы должны быть уже настроены на то, чтобы изучать ребенка именно этот тип личности. И по его признакам тоже можно судить, что вы не ошиблись. А дальше надо сделать определенное воспитание уже в соответствии с этим. Если человек научно-научного склада, то надо его отдать воспитание к людям, которые сильны нравственностью. Не у которых много там в голове информации, а которые сильны нравственностью. Вот таких детей лучше всего отдавать в духовные школы. Там. Неважно, там христианская, еще какая-то, в зависимости от вашей веры. И не жалейте на это никаких сил. В этом случае ребенок вырастет очень талантливым человеком. Вы разовьете в нем то, что в нем развиться должно. Это все равно, что дать, что как бы вместо избитого асфальта построить железную дорогу. Вы прокладываете рельсы, качество характера ребенка. Он уже устремлен в этом отношении. Вы ему даете рельсы. В результате он устремляется очень быстро по дорогой своей судьбы. Результат для вас, какой в следующей жизни будет то же самое с вами. Родители точно так же угадают вашу природу и разовьют ее. Дальше, человек, который склонен заниматься, допустим, руководством, его надо отдавать, воспитывать людям, которые имеют также эти качества характера у себя внутри. Может, это будет какая-то школа руководитель, но у нас, конечно, этого все нет. Но так или иначе, я могу немножко пофантазировать. Но понимаете, если у вас, оказывается, если желание есть внутри, вот так воспитывать, то все равно Бог даст, в любом случае. Сильное желание есть, вы поняли, как надо воспитывать, Бог даст возможность, 100%. Не сразу, но постепенно даст. Семейная карма не отрабатывается за один день. Вот, те дети, которые связаны с бизнесом, им проще, надо найти хорошего человека, который знает, как правильно вести дела. Это не означает, что он очень хороший скряга, и деньги к нему липнут, к его рукам. Это означает, что он очень способен понять, как вести себя правильно, что он склонен жертвовать, что он очень добродушный. То есть он очень как бы широкой руки человек. Понимаете, он способен финансировать серьезные проекты, которые принесут пользу обществу и так далее. Вот такого, хотя бы просто, вы понимаете, воспитание не означает, что он должен вот сидеть там. Ну пусть он сидит за партой там свой день, но потом подружитесь с таким человеком и приходите к нему в гости. Вы, допустим, просто общаетесь с ним, а ребенок сидит рядом, он будет все впитывать. Это же его дхарма, то есть его долг, предписанные обязанности, он будет впитывать это как губка. Общаясь с таким человеком, родители общаются, ребенок слушает, ребенок все впитает. Он поймет, как надо правильно действовать в жизни, это будет его как бы то, что нужно ему. Он поймет это сразу. Те, кто связаны с работой, надо найти умельца какого-то. Да, неважно в чем, неважно. Сама идея важна. Допустим, он любит мастерить самолетики, допустим. Какой-то мужчина там делает дельтапланы. Сама идея, вот эта вот идея, она важна. Что человек, он увлечен своим трудом, он создает, понимаете, он творит. Он у него как бы из его рук получается что-то необыкновенное. Ребенок, когда на это смотрит, неважно, чем он будет там заниматься. Может, он будет инженером, допустим, он будет автомобили там чертить, делать. Но факт тот, что он эту природу, этот стиль, он свой разум получит. И тогда воспитание его уже успешно. Для воспитания хорошего ребенка не надо много чего-то делать. Достаточно вот несколько моментов, штрихов вот в плане специальности, и все, и пойдет само. Природа уже к этому готова. Вот, теперь... У нас есть брошюрка «Воспитание детей», там основные постулаты есть все, как бы они отмечены. Поэтому вы изучите ее тоже заодно. А я сейчас хотел бы еще, так как у нас есть еще немного времени, поговорить о зачатии детей. Оказывается, что это целая наука, которая на самом деле абсолютно не изучается нами. И если она изучается нами, то она изучается чисто с технической стороны. Но на самом деле вопрос зачатия, он очень серьезен, и готовиться к нему надо еще со школьной скамьи. То есть То есть надо, пока ты еще не взрослый человек, ты должен уже знать о том, как, в каком случае у тебя будут хорошие дети, а в каком плохие. Особенно это надо знать женщине. Потому что женщине сейчас очень тяжело выполнить все правила, которые судьба к ней прилагает. Согласно ведическому знанию, на сознании ребенка отражаются все мужчины, которые у женщины были до мужа. Причем не в такой степени, что мужа в основном будут качества характера мужа преобладать. Это не так. Оказывается, с кем у ней будет, было больше любви, качества характера того человека и будут преобладать в ребенке. Оказывается, что каждый мужчина, имея свои отношения с женщиной, он вкладывает в нее свою силу психическую, которая потом необходима, потом воплотится в ребенке. И веды говорят, что именно по этой причине женщина не должна иметь никого до замужества. Именно по этой причине. Это основная причина. Именно по этой же причине говорится, что женщине лучше пораньше выйти замуж, потому что терпеть как бы одиночество ведь очень трудно. Именно по этой причине как бы и общество все эти вещи должно хорошо понимать. Но сейчас у нас ничего этого абсолютно не понимается. Абсолютная бестолковость. Даже родители часто сами говорят: девочка, ну то, что ты мучаешься, ну сходи на дискотеку, расслабься. Ну, приходи утром завтра, найдешь себе ребят. Все нормально. Главное смотреть, чтобы детей не было. Все. Эта девочка, она обречена. Понимаете? Почему? Потому что оказывается, что у женщины, у нее как первая любовь является самой стойкой. А если она выходит замуж за того человека, который у нее первый, она естественным образом уважает его, естественным образом способна относиться к нему серьезно, естественным образом у ней крепкие отношения к нему, естественным образом она способна сохранить свою любовь, естественным образом у ней рождаются благочестивые дети. Все происходит естественным образом. Такова женская психика. У женщины все или хорошо, или плохо, одно из двух. То есть женская природа теряет силу, а мужская набирает. Итак, женщина, которая не может сохранить свою чистоту, она теряет способность иметь хорошие отношения. Она сама не может уже относиться к этому мужчине, как бы она хотела относиться, потому что она, у ней в уме всегда стоят те, с кем она была до этого. То есть стабильность женской природы такова, что ей очень трудно перестроиться во взаимоотношениях со своим мужем. Мужчина же должен воспитывать ответственность в себе. То же самое для него, как бы, надо сохранить безбрачие до женитьбы. Это связано с тем, что он, безбрачие имеется в виду ни с кем не встречаться. Это связано с тем, что как бы в семени содержится психическая энергия будущего ребенка. Чем меньше он дает семя до зачатия, тем интеллектуальнее и сильнее, энергичнее, здоровее, во всех отношениях лучше родится ребенок. Кроме того, следует знать, что ребенок копирует природу любви родителей, поэтому насколько они бескорыстно относятся друг к другу, настолько бескорыстным родится ребенок. А бескорыстно относиться к любимой или к любимому очень трудно, если до этого человек не воспитывал себе эти качества характера. Таким образом, все зачатие детей – это непростая вещь. Здесь нужно очень много работать над собой, чтобы родились гениальные дети. Сейчас как бы этих моменты не сильно учитываются, даже в ведической культуре как бы начинают очень сильно философствовать по поводу обрядов всевозможных. Да, есть целая система, которая позволяет вообще все мелочи учесть. Даже если ребенок не совсем удался, если делаются эти обряды всевозможные, там есть очень такой эзотерический смысл, различные действия совершают с мантрами, когда ребенок освобождается от плохой кармы родителей, когда он очищается от своих грехов, когда он способен уже получить возможность слушать, то есть есть специальные мантры, которые настраивают его таким образом, и так далее, и так далее, и так далее. Но нет смысла вообще об этом даже говорить сейчас. Почему? Потому что идея самая главная, это работать над собой перед зачатием ребенка, иначе нет никаких шансов, никаких шансов. Хоть сколько обрядов делай, все равно ребенок родится деградантом. Как происходит это? Это происходит следующим образом. Тот вкус счастья, который испытывают родители друг к другу, он привлекает душу, которая хочет воплотиться. Если родители не сильно склонны любить друг друга, они просто хотят наслаждаться временно, и вдруг они, так как говорят, залетают, появляется беременная женщина, становится, она уже начинает склонять мужчину жениться на ней, он, допустим, ему все равно уже теперь, допустим, и он решил все, ну ладно, нет проблем. Ребенок будет безответственным. Он природу-то это уже вкусил. Они могут, конечно, изменить отношения друг между другом, они могут все выработать, но его природа детская, его с детства уже будет природа, безответственность. Потому что поезд прошел, понимаете? Нельзя запрыгнуть на прошедший поезд. Попробуйте, подойдите к перрону и прыгните. Ничего не получится. Поезд ушел уже, ребенок родился, все, вот у него заложены эти качества характера. Душа же не всякая, понимаете, идея заключается в том, не всякая душа способна расти высоко и счастливо раскрыться, как роза. Понимаете, некоторые могут раскрываться там, как фиалочки. Все зависит от того, что вы в них вложили за момент зачатия. Понимаете идею или нет? Поэтому не стоит ребенка требовать больше, чем он способен в своей жизни сделать. Если мы зачали ребенка неправильно, какой смысл от него требовать чего-то гениального? Он не может, у него не та природа. Ведь разная душа может привлечься к нам. У нас есть на это свобода выбора. Мы можем гения зачать, в зависимости от своих отношений. Если до зачатия ребенка возникли очень ответственные, серьезные отношения между супругами, бескорыстная деятельность между ними, если они соблюдали до рождения ребенка, как бы вот они как бы не спали, даже не спали друг с другом какое-то время. Они накопили психическую энергию для зачатия и так далее. Есть много мероприятий. Они там читали молитву перед зачатием. Они старались думать друг о друге в момент зачатия. В этом случае ребенок родится гениальным человеком. Но это все сделать просто так невозможно. Чувства пересиливают, понимаете? Невозможно. Для этого нужно тренироваться, для этого нужно пытаться так сделать, для этого нужно стараться для начала, чтобы это было, хотя бы стараться. Но не так все плохо, я вас хочу заверить. Почему? Потому что я говорю про гениальных детей, которые приносят родителям только одно счастье. Если вы хотя бы чуть-чуть напряжетесь сейчас в этом направлении, то у вас родится ребенок, которого вы вообще не будете ожидать. Хотя бы чуть-чуть напрягитесь в этом направлении. И ребенок будет такой, не такой, как вы себе можете представить даже. Он будет совсем другим, не как все. Он будет гораздо лучше. Ну а если сильно напрячься в этом направлении, тогда ребенок будет совсем другой, нежели вы можете себе даже представить, господа. Итак, есть еще технические вопросы, которые следует тоже обсудить. Оказывается, что есть вещи, которые вообще недопустимы. Например, сам половой акт в первый день месячных разрушает здоровье мужа, мужчины. Оказывается, что вся карма как бы плохая, накопленная за месяц у женщины, чтобы женщина сохраняла счастье как бы внутри себя и привлекала окружающих. Природа так сделала, что ее карма, она вместе с месячными уходит в землю. Земля берет на себя карму женщины, защищает женщин таким образом. Когда женщина эти воплощается в мужском теле, она, земля назад им отдает всю эту карму. Давай, дорогой. Вот. Женщина как бы и так, она и так отрабатывает карму, она как бы и так страдает, потому что женское тело предназначено для отработки кармы, поэтому как бы женщине очень тяжело. И лишняя карма, которая накопилась, она сбрасывается в первый день месячных в основном. Если мужчина спит с этой женщиной, как бы и хочет заняться любовью, занимается любовью, вся эта плохая карма благополучно передается ему. Получи, дорогой мой друг, любимый, мой родной. Вот дальше. Во второй день как бы женщина становится особенно чувствительной. И когда во второй день это происходит, с момента начала месячных, имеется в виду с начала месячных, то здоровье женщины в этом случае страдает. В третий день, как бы, если они встречаются в третий день, то тогда так как женские органы начинают перестраиваться, то здоровье детей пострадает будущих, если они встречаются третий день. А если они четвертый день встречаются, то это вредит как здоровью отца, так и здоровью матери. И здоровью ребенка также. Теперь я хотел бы вас как бы немножко разочаровать, может быть, кого-то. Оказывается, что если родители копят силу, как бы отец копит силу семени, мать силу благочестия копит, то оказывается, что даже на первый день после месячных зачатия возможно. Оказывается, сильное семя может храниться несколько дней и проходить прямо до самой яйцеклетки. И никто не остановит, никакой процесс не остановит это. Таким образом, зачатие возможно даже в самые первые дни. Но если мужчина уже истратил всю свою силу, то даже в середине как бы цикла женщины он не сможет зачать ребенка нормально. Поэтому самый первый совет для того, чтобы дети рожались, чтобы была возможность беременности, мужчина должен соблюдать целибат хотя бы какое-то время. Он должен силу семени своего накопить. Если у него такой возможности внутренней нет, это значит, что он не должен пытаться лечиться от бесплодия. Никакой возможности нет. Он просто истратит свою жизненную энергию. Он будет пить женьшень и будет больше спать со своей женой. И он состарится очень быстро, потому что это тратится его жизненная сила. Процесс старения начинает активизироваться в результате этого. Дальше. Оказывается, что также 11 и 13 день тоже неблагоприятны, потому что они не дают возможности зачать хорошего ребенка. В 11 день возрастающий, в 11 дней, как бы, в 11 день зачатия от начала месячных у женщины. И оказывается, с 17 дня после начала месячных и до конца тоже как бы не очень хорошо зачинать ребенка. Остается не так много дней, то есть это с 5 по 10 включительно. Также 12, 14 и с 14 по 16. Но даже в эти дни, если вы хотите действительно хорошего ребенка с хорошей судьбой зачать, вы должны даже эти дни просчитать астрологически. То есть какая там очень важно, какая луна в каком положении. Есть благоприятные стоянки луны, есть неблагоприятные. Самое главное хотя бы это просчитать для начала. А можно еще больше просчитать. И если действительно изучают тему зачатия детей родители, то они потом приходят к выводу, что вот в году всего один день благоприятный для зачатия на самом деле. Так оно и получается. Вот именно в этот день ребенок будет гениальным, если произойдет зачатие. Оно неминуемо произойдет, потому что силы-то копятся у них, они как бы воздерживаются от отношений. Я вам говорю какие-то страшные вещи, да? Вы как бы никогда не слышали многие об этом. Я думаю, Господи, куда мы попали, что Он хочет от нас? Вся ведическая культура на этом основана. На том, что человек должен совершать разные виды аскез. Оказывается, отжиматься от полу тысячу раз гораздо легче, чем воздерживаться от отношений. Вот где сила воли настоящая копится. Человек, я крутой там. Ты крутой, если ты крутой, попробуй сделать так, чтобы тебе ребенок родился хороший. Вот в этом твоя крутизна будет. Дальше, следующий момент очень важный. Оказывается, что главным в зачатии мальчика или девочка является то, психическая энергия любви, бескорыстная именно имеется любви, чья преобладала. Оказывается, что если бескорыстная любовь мужа к жене преобладает, как бы его как бы любовь настоящая, он хочет что-то сделать хорошее для жены, в этом случае родится мальчик. Если жена как бы больше любит мужа, муж не холодно относится, то в этом случае родится девочка. Муж холоднее относится. Но даже если жена больше любит мужа, то можно сделать так, чтобы все равно мальчик родился. Для этого женщина должна поститься весь день. она должна голодать перед зачатием. А мужчину надо кормить сметаной в это время. Чем-то таким питательным, чтобы у него силы возрастали. Это чисто ведические правила, я вам говорю, так оно и есть. Дальше, оказывается, если как бы, надо также знать, что зачинать детей неблагоприятно в течение дня. Самое неблагоприятное зачинать их в сумерки, самое неблагоприятное. То есть дети будут демонической природой, очень агрессивной рождаться. А для зачатия существует первая половина ночи. Это самое благоприятное время. Даже вторая половина уже не такая благоприятная. Тем более день или вечер. Оказывается, если вечером звезды, абсолютно чистое небо, то скорее всего родится мальчик. Если тучами покрыто небо, значит скорее всего родится девочка. Это тоже надо учитывать, эти вещи. Вот. Также следует знать, что что, по-моему, если я не ошибаюсь, сейчас я посмотрю информацию. Да, даже такие вещи есть. Допустим, если человек, если женщина, берет послен, допустим, смешивает с молоком и капает себе в правую ноздрю, то вероятность рождения мальчика увеличится, если в левую ноздрю. То есть она, капнув левую ноздрю, она активизирует как бы с левой стороны, это себе активизирует функции. И в этом случае женская природа преобладает, лунная. Если в правую сторону, то солнечная. Как бы. Даже такие тонкости есть. Нам даже не снилось, что как бы даже такие... Допустим, если женщина ест сладкую, если мужчина ест сладкую, кислую, соленую пищу, а женщина ест горькую, острую, вяжущую, то тогда вероятность мальчика возрастает от рождения. Теперь, в четные дни благоприятных дней, которые мы с вами сказали, вероятность мальчика очень высока. В нечетные дни, сначала с первого дня месячных. Начало дня является, началом дня является, я не знаю, как тут быть, как бы, вообще древневедический принцип считается, что это полдень. Мы будем считать, что полночь. Я не знаю, как тут быть, с какой стороны смотреть. Есть разные мнения на этот счет. Ну, как у нас принято, так и пускай будет. И речь идет о месячных. Когда первый день месячных, это же очень важно знать. Вот если, допустим, до 12 часов, то значит предыдущий день это первым является. А после 12, значит это тоже. Понимаете? Также очень важно для зачатия как бы возвышенной личности следует очень важно знать, что не просто роспись нужна между родителями, а венчание. То есть Бог... Что значит венчание? Бог стоит на защиту этой семьи. Роспись означает, государство начинает их защищать. А венчание означает, Бог защищает. Оказывается, умные люди, они что делают? Они венчаются просто по-настоящему. И в результате этого у них все само собой решается. У них жизнь легче уже протекает. Только верующие люди на это способны понять эту идею. Допустим, в эту субботу будет процесс вот венчания ведический в этом в храме проводиться. Можете прийти посмотреть, если места хватит. Вот. В храме вот Хари Кришна, как это, на какой улице? Ну, я не знаю, какая называется улица. Ну, узнаете. Вот. Довольно редко здесь проводятся подобные вещи, поэтому можно посмотреть. Там как бы священное зачатие означает, что с огнем дело имеется. То есть огонь обладает такой силой, что он передает божественную силу защиты. Огонь именно передает. Именно вот природа огня способна это сделать. Поэтому если настоящее венчание должно происходить, когда присутствует огонь какой-то. Хотя бы даже в христианских церквях там есть лампадки, они предлагают огонь как бы обменяться огнем. То есть без огня невозможно обвенчание. И благоприятные молитвы также должны звучать. Ну ладно, я вам, в общем-то, основное сказал, хотя по этой теме только целый семинар может быть. Это очень глубокая тема, серьезно. Теперь ваши вопросы. Если по здоровью жены, как бы уже взрослая семейная пара хочет детей, но нет возможности у жены иметь детей, что должен делать муж? Имеет ли он право оставить жену? Это абсолютно индивидуально. В каких-то случаях как бы он оставляет жену, но он должен знать, что в следующей жизни он родится женщиной, которую оставят. Он родится бездетной женщиной, которую оставят. Он вкусит в следующей жизни вкус одиночества женского. То есть он может все что угодно сделать, нет проблем. Но результат будет таким. Вот. Лучше всего взять на воспитание ребенка какого-то. Если как бы правильно отнестись к этому вопросу, то Бог даст хорошего ребенка. И он, на самом деле, у нас неправильное представление о том, кто такой отец и кто такая мать. Мы совершенно не понимаем этих вещей. Мы думаем, мать, если он родился у нас, ребенок, тогда я мать и отец. Оказывается, нет. Есть 5 понятий отца и 7 понятий матери. Даже, допустим, женщина покормила чуть-чуть грудью ребенка, у матери не было молока, она на всю жизнь его матери уже является. Он должен ее тоже мама называть. То же самое, если, допустим, у духовного учителя есть жена, и ребенок должен называть мама ее тоже. Он не должен тетя ее называть. Нас этих вещей, не нас это, понимаете? Это понять надо. Это трудно понять. Тем более, если на воспитание ребенка берут, естественно, они являются родителями для него. Какие вопросы еще? Это все зависит от ваших духовных стандартов. А как вообще-то по правилам, по ведам? Наверное, все-таки надо прекращать. Существует 4 уровня ведического знания. Вам про какой уровень рассказать? Если я про самый высший вам начну сейчас рассказывать, у вас не только уши повянут. Поэтому давайте лучше будем как бы более серьезными. Давайте будем серьезно относиться к своим возможностям. Человек должен рассказывать аудитории настолько, насколько она может принять знания. Поэтому как бы вы должны просто знать о том, что сам момент воздержания в отношениях, он не является чем-то плохим, как учит нас западная философия. Она говорит, чем больше воздержания, тем больше проблем. Оказывается, воздержание скрывает проблемы. То есть проблемы появляются, поэтому не говорят, что больше проблем. Воздержание что делает? Проблемы начинают скрываться, они вылазят наружу. А иначе они потом вылезут сами. Когда они вскрываются, их легче решать. Понимаете? Но возможность постоянного воздержания, это не означает возможность как бы действовать как этот Челентано дрова колол, да? Это не работает, нужно менять сознание. Говорится, что человек или испытает высшее счастье в семье, или низшее, но какое-то счастье он должен испытать. Понимаете? Если человек способен понять высший вкус любви к Богу, допустим, или высшее понимание как бы бескорыстия в личных отношениях, в отношениях с обществом, и то, и другое даст ему понимание, даст ему сделать так, что ему вот низших каких-то отношений животных с противоположным полом уже будет не так сильно будет хотеться. Понимаете, у него совсем другая идея счастья будет. А просто вот так ходить вот так вот, это тоже признак глупости просто, понимаете? Должен развиться вкус к другим отношениям. Есть ведь высшая любовь в семейных отношениях. Она дает возможность людям потом много раз на высших планетах вместе встречаться, как муж с женой, и потом уйти в духовный мир вместе. Это целое знание огромное. О том, как это возможно, что такая любовь действительно существует. Но это очень, как бы, высокий вопрос. Требует глубокого понимания вещей. На самом деле, женщины всегда этот вопрос спрашивают, не мужчины. Потому что для женщин, как бы, просто грубые отношения, вот эти половые, грубые половые отношения, они не столь важны. Женщине важнее всего это тонкие отношения. Тонкие отношения. Поэтому женщине, если сказать, что муж должен меньше тебя там любить и целовать, она скажет, нет, это уже невозможно. А мужчине невозможно то, что грубые отношения прекращаются. Поэтому женщины задают о грубых отношениях вопрос, не мужчины. Потому что как бы не является чем-то большим достижением для женщины, если она отпинывает своего мужа, умеет это делать. Это не является сильно большим достижением. Потому что не женская природа как бы к этому стремится. Женщина больше любит тонкие отношения, гармонию в семье, там, ласку, заботу и так далее. Она испытывает больше счастья именно от этого. Даже в грубых отношениях для нее именно этот фактор самый важный. Понимаете идею или нет? Поэтому если как бы хочется отфутболить своего мужа, надо сначала подумать, зачем. Или действительно духовные вопросы тебя интересуют, или он просто тебе уже надоел, как горькая редька. Это уже другой вопрос. В этом случае ничего хорошего не будет. Если такие мотивы движут человеком, то счастье не увеличится от этого, понимаете? Человек будет считать, близкий человек будет считать, что как бы его унижают просто. Поэтому вопрос изменения отношений вот этих вот интимных, это вопрос высоты сознания семьи, а не вопрос просто ограничений. Точно так же, как человек искренне думает, что если он будет голодать, то он от этого потеряет вкус к пище. Оказывается, голодание только развивает вкус к пище, а не теряя, не уменьшает его. Когда человек голодает, у него память о том, что он не докушал, остается и копится, и никуда не исчезает. Поэтому, когда человек, допустим, если год постится, допустим, там, у него потом на него нападает жор в следующий год. Когда у него планеты неблагоприятно встают, он начинает обжираться и сразу полнеет. Его спрашивают, что ты так много ешь? Он говорит, я поголодал в свое время, хватит. Это называется просто глупость, понимаете? Ничему хорошему такие вещи не приводят. Это означает безудержность во всем. Человек должен понять, от чего кушать меньше хочется. От того, что вкус духовный становится выше. Счастье не от пищи человек получает, а от чего-то другого. Точно так же здесь, без перемены вкуса ничего не изменишь в жизни. Поэтому надо об этом думать. Не о том, сколько отношений там иметь. Они будут с возрастом сами регулироваться. Надо думать о том, что вкуса более высокого больше было. Но как бы речь идет именно о обычной семейной жизни. Если человек начал заниматься духовной практикой, естественно, этот вопрос регуляции вот отношений интимных у него встанет, потому что при этом, если не будет это регулироваться, значит и силы духовной тоже не будет особенно. Но вопрос этот решается обоюдно в семье, а не с позиции одного члена, особенно не с позиции женщины, потому что как бы ей легче таким образом вопрос ставить, еще раз говорю. Дальше, сзади. У меня есть жена, да. К сожалению, первый брак у меня был неудачным. Но это не значит, что я потерял отношения с бывшей женой, там, с ребенком, со своим. Я не могу похвастаться своим примером здесь. Как бы я не могу сказать, что у меня все было гладко, но я также не могу сказать, что у меня все было плохо. То есть у меня были достаточно нормальные, более-менее нормальные отношения как бы с первой женой. Но я не знал тогда, как правильно вести. Мы наделали очень много ошибок и осеклись в какой-то момент, как бы потеряли друг друга. Но сейчас у меня хорошие очень отношения. Я не знаю, насколько они вообще бывают хорошими, но такого, что у меня сейчас насколько хороший, я не ожидал. Я никак не мог понять, что это возможно. Если правильно себя вести, такое возможно. Да? Да, конечно. Это правильно, абсолютно правильное замечание. Потому что если человек не будет напрягаться, как он может напрягаться, у него результата вообще никакого не будет. Это называется аскетизм, добровольное лишение, возможность как-то изменить себя в лучшую сторону. Аскезы бывают же разные, человек может глупости делать, он может, допустим, думать, что самая лучшая аскеза это прыгать с 9-го этажа там или еще что-то. Но аскетизм это целая наука тоже. Само по себе человек не может сразу знание вот это высшее взять о том, как надо все правильно делать. Само по себе желание все изменить, оно уже решает. Оказывается, Бог дает какую-то награду, дает возможность. Человек думает, я обречен, у меня ничего не получится в жизни. На самом деле, если человек хочет изменить, он делает как может. И на первых этапах у него все получается как-то само собой. А потом дальше уже ему придется уже понять, как правильно действовать. Иначе никаких шансов не будет. Таким образом, у нас есть свобода выбора. Или пытаться сделать как можешь, все к лучшему изменить. Или вообще ничего не делать и оставаться, так сказать, в дураках. Как еще сказать по-русски, я не знаю. А я не знаю, сколько процентов. Я знаю эту философию. Да, то есть только 1% возможен, это значит, что у меня нет никаких шансов. И можно продолжать жить, как хочешь. Никакого счастья в семье не будет, особенно у меня. Поэтому что хочу, то и делаю, никаких проблем. То же самое, только один людей может отказаться от питания с мясом, допустим. Остальные все не могут. Поэтому надо просто есть спокойно и не думать об этом. Только 1%. А я не согласен с тем, что только 1%. Я считаю, что это зависит от свободы выбора каждого из нас. Каждый из нас может стать... Вот моя идея такова. У каждого из вас может быть счастливая семейная жизнь. Для этого надо просто отрабатывать семейную карму, а не копить ее. Неужели вы думаете, что это невозможно изменить свою жизнь в лучшую сторону? Счастье есть, это неоспоримый факт. Надо признать этот факт каждому. И если человек не хочет это признать, он не сможет ничего изменить в своей жизни. Каждый человек может быть счастливым в семейных отношениях. Но надо знать, как правильно себя вести, иначе никаких шансов. Ваш вопрос? Хороший вопрос очень. Спасибо. Они не ждут, просто им деваться некуда. У них такая природа, что им нужно наказание. Таков ребенок. Девочек нельзя наказывать физически. Девочек нельзя наказывать физически. Мальчиков нужно наказывать физически. Мальчиков... трястись. Мать привязана сильно к сыну, она ей трудно не вмешиваться, поэтому она будет трястись. А? Нет, если отец просто калечит своего ребенка, мама должна вмешаться. А? Я понял, я сейчас отвечу на этот вопрос. Наказания неизбежны за аморальные поступки, за ситуации, в которых ребенок впадает в ситуацию опасную для жизни. наказания неизбежны. А в этом случае есть вероятность даже физического наказания также. Но знаете, что когда ребенок не слушается вас, за исключением редких случаев, когда ребенок ведет себя очень аморально, лучше всего наказывать тем, что вы не общаетесь с ним. Просто перестаете с ним разговаривать. Это самое лучшее наказание. Почему? Потому что таким образом вы показываете ребенку, что вы способны как бы жить независимо от него. Вот это само по себе для родителей, которые привязаны к телу детей, очень трудно сделать, потому что ребенок начинает испытывать своих родителей. Он постоянно пытается как бы показать себя очень хорошим, как бы он начинает хитрить. Но если родители очень тверды в своем намерении, как бы, то ребенок постепенно из этого состояния, что он показывает, что он хороший, он как бы успокаивается и просто чувствует себя немножко ущербным. Понимаете? Он чувствует или впадает в истерику, допустим. Но в этом случае его надо пожалеть, но при этом от наказания не отменять молчанием. Надо его погладить по головке, успокоить, но продолжать как бы действовать в своем репертуаре. И когда ребенок спросит, как же мне делать, что мне сделать, чтобы вот все это изменить, тогда надо сказать, да ведь на самом деле не сложно, надо просто перестать вот это делать и все. Понимаете? Твердость родителей возможна только в том случае, если они не относятся к нему как к телу. Потому что когда родители начинают молчать, им от этого становится еще больнее, чем ребенку. И он думает, да пусть молчат, какая мне разница. Если он чувствует свою силу, когда родители пытаются наслаждаться ребеночком, он как бы их настроение для них это важно, а не то, ради чего они живут с ним, как они его воспитывают, то дети это тоже чувствуют. И когда родители наказывают молчанием, а это самый лучший способ наказания, в этом случае как ведут себя дети? Они наглеют просто, они показывают демонстративно, что им все равно. Вы от этого и пострадаете. Вы мной наслаждаетесь, я вас наслаждаю. Поэтому вы будете молчать, вам будет хуже. Я буду жить как жил, у меня нет проблем. С маленького самого детского возраста это возможно. Это возможно. Такое поведение детей. Потому что оно диктуется природой. Вот. Но если родители действительно разовьют себе чувство долга по отношению к детям и нежелание наслаждаться ими, то в этом случае родители почувствуют внутреннюю силу и твердость по отношению к ребенку, а ребенок почувствует, что его позиции по отношению к родителям тают. В этом случае без особо сильных наказаний можно воспитывать ребенка, даже если он еще не уважает родителей. Понимаете? С помощью молчания возможно такое воспитание. Привязанность же ребенок все равно сохраняет. Да? Ваш? Все имеет значение. Но первостепенное значение имеет то. Понимаете, нам все равно захочется придавать больше значения гороскопам, четным, нечетным дням, географии зачатия, кто постился, кто нет. Но, знайте, все равно, самое главное это, насколько вы относитесь хорошо друг к другу, насколько вы действительно сильны духовно и насколько как бы само понимание, для чего нужен ребенок вообще в жизни. Для чего? Для того, чтобы им наслаждаться и выполнять свой долг перед ним. Это понимание также имеет самое важное значение. Эти вещи имеют самое значение. Даже если родители в половом плане очень слабы, и они не будут практически испытывать никакого вкуса от этих половых отношений. Даже в этом случае, если они очень глубоко уважают друг друга и развивают в себе хорошие качества характера, ребенок родится очень хорошим человеком. Понимаете, в чем идея заключается? Именно в этом она заключается, а не в чем-то другом. Ваш вопрос? Нет, я извиняюсь, я забыл вам сказать, что есть другие способы. Надо смотреть на поведение. Оказывается, что природа человека, это не означает, что то, что он хочет для себя. Допустим, ребенок любит коллекционировать марки. Это еще не значит, что это его природа, заниматься бизнесом. Если в этом направлении он также легко и отдает их, он что-то делает в этом направлении не для себя, это означает его природа. То есть то, в каком направлении он может быть бескорыстным, безгрешным. Понимаете? Допустим, он не, не, не это, не массирует всем лицо там детям, не бьет их, а он защищает детей. Все, такая природа. Если он не просто для себя что-то читает, а он любит и рассказать, как правильно надо делать, и честность, качество характера он тоже проявляет, это значит, что его природа такая. Понимаете? Также и мастерить. Если он мастерит и отдает кому-то, вот посмотрите, я хорошо сделал, хотите вот попользоваться этим, это значит, что его такая природа. Есть еще пятый тип детей, у которых вообще нет никакой природы. Они испорченные. Это дети, которые не знают, кем им надо быть в жизни. Им родители, в силу своей сильной привязанности к ребенку, считая его частью своего тела, они говорят, ты должен быть таким же, как мы. А у него природа может быть совершенно разная, не зависит от того, в какой семье он родился. Такие родители портят понимание вкуса и смысла жизни у своего ребенка. Они портят. В результате этого что происходит с ребенком? Он доживает до взрослого возраста, он не знает, чем заниматься в жизни. Все. У него нет понимания. Что делать ему? В этих случаях как быть таким людям? Таким людям надо делать все, что их попросят. То есть они должны смело ринуться в деятельность. Они должны делать все то. И самое главное здесь не просто деньги зарабатывать, а надо делать то, что просят бескорыстно делать. Понимаете? Вот такой человек должен стараться больше благотворительностью заниматься, там помочь. И где у него проснется вот эта идея помощи больше всего, в ту стезю он должен себя и направить. Это единственный способ определить свою природу в очень взрослом возрасте. Других способов нет. Если вы уже потеряли ребенка, то есть имеется в виду, что вы уже не завоевали доверие в нем после 14 лет, то вы должны уважать его как личность, серьезно работать над собой и не ждать вообще, что он вас начнет когда-либо слушать. Поезд ушел, как бы, и он будет жить самостоятельной жизнью. Но потом, если человек, родители ведут себя таким образом, потом дети начинают их уважать. И все равно поезд не уходит. Он встанет на нужной станции. Просто время должно пройти. Но гораздо больше времени проходит, пока с ребенком устанавливаются отношения. Если до 14 лет это можно быстро сделать за несколько месяцев, то после 14 на это могут уйти несколько лет, чтобы восстановить отношения. Но если родители будут насильно пытаться детей как бы, ну, в свою сторону обратить, это будет еще хуже. Пружина будет еще больше сжиматься, но сразу уже, вот, в отличие от до 14 лет, в лоб будет прилетать сразу же. Немедленно. И как стать чаще всего после 14 лет портят своих детей? Очень просто. После 14 лет достаточно просто пытаться насильно заставлять ребенка слушать, и он станет наркоманом. Если он употребляет уже наркотики, достаточно на него орать, кричать с пеной изо рта, что вот ты не должен так делать, не должен так жить, и он будет еще больше так делать. Все, процесс пошел необратимый. Чем больше пружину сжимать, тем хуже будет. В этом заключается вся проблема. Хороший вопрос. Спасибо вам, чтобы мы как-то хоть закончили нормально эту ужасную лекцию. Может ли человек, если он истратил свои силы, как бы испортил себе жизнь, молодость, может ли он потом что-то изменить? Одного года достаточно. Если серьезно позаниматься над собой один год, может так много в жизни поменяться, что вы даже вообще диву дадитесь, что на самом деле это возможно вообще. Изменение семейных отношений будет сложнее. Себя поменять за год легче, очистить, особенно до женитьбы. Но поменять отношения очень трудно. Для этого нужно несколько лет, как минимум, практически во всех семьях. Не надейтесь, что это может быть произойти сразу. И в этих моментах очень важную роль играет настрой человека. Если он не надеется, что сейчас перемены будут, и продолжает из чувства долга действовать в своем направлении, перемены неизбежны. Но точно так же, как вот этот предмет вдавливается в землю месяцами, точно так же будут происходить перемены. И знаете, что это большая победа, потому что в следующих жизнях вам уже гарантирована счастливая семейная жизнь. И в этой возможно. Вы понимаете, вы меня спрашиваете, вот допустим, вы сидите в яме за девятиэтажный дом и спрашиваете, а я успею вылезть за 5 секунд? Но это же, как вы понимаете, все зависит от вас. Если вы летать можете, нет проблем. В зависимости от того, какого птица вы полета, понимаете? Если бы возможно, вы это же все успеете за несколько месяцев, возможно, вам придется много лет ждать. Все зависит от того, какого полета вы птица. Как определить, какого полета я птица? Очень просто. Если человек способен во всех проблемах винить себя, но не в негативном смысле, а в позитивном, желая исправиться. Часто люди винят себя, но не могут исправиться, не хотят исправляться. Если человек, вот проблемы в семье идут, он считает, в этом я тоже виноват, в этом я тоже виноват, и в этом я тоже виноват. Если он искренне так считает, значит все. Неизбежно он исправит в ближайшее время отношения в семье. Значит, он птица большого полета. Если человек все-таки у него вылазит изнутри, что все-таки он... Это значит, что он пока еще летает очень низко. И ему придется над собой работать очень много. Именно это является критерием быстрых исправлений, что я во всем виноват. Вы можете искусственно в такое состояние войти после этой лекции в течение нескольких дней и говорить себе, я во всем виновата. Он гад такой, ни в чем не виноват. Я во всем, я. Можете несколько дней так говорить, но у вас ничего не получится, это искусственно. Надо действительно это научиться делать. Потому что мы все получаем по своей карме, карме в жизни. Все, господа, время, уже время. Я не хочу это издеваться над вами. Болтать, конечно, я могу много еще. Давайте счастья всем желать. Потом подойдите, спросите после. Давайте все сядем прямо. А еще это, счастья не пожелаю. Вы что-то уже прям, я не знаю, вы меня скоро это... Давайте всем желать счастья, это очень важно. Именно это дает возможность изменить нам себя к лучшему. Я желаю всем счастья.